Юра, 2009 год. Ключевой, переломный момент на рынке русского интернета произошел в мае 2009 года. Вторую неделю я пытался дозвониться до Юры Мильнера, обсудить с ним наши украинские дела и пару совместных российских проектов. Мильнер был в Америке на каких-то важных переговорах. Разница во времени и график встреч все не стыковался, и переговорить не удавалось. А 27 мая я открыл ведомости и прочитал. Фонд ДСТ Юрия Мильнера подписал соглашение на покупку 1.96% акций американской компании Facebook за 200 миллионов долларов. Буквально через несколько минут мне позвонила секретарь и сказала, что Мильнер на проводе, готов поговорить. «Как тебе новость? Что ты об этом думаешь?» – сразу спросил Юра. Новость была для меня абсолютно неожиданной, и я честно признался, что еще не понимаю сути. Facebook – это, конечно, круто, самая горячая и обсуждаемая тогда тема, но сама сделка мне пока непонятна. Facebook крут, согласен, и что Усманов дал в ДСТ 200 миллионов для этой сделки, тоже понимаю. У русских олигархов уже были такие деньги. Им понравился интернет, и это было объяснимо. Но зачем покупать такой маленький миноритарный пакет, спросил я у Юры. Обычно он, как и мы, покупал контрольные пакеты, минимум блокирующие, чтобы можно было на что-то влиять. Но зачем покупать мизерные 1.96%? Это же ни о чем. Да при этом за огромные 200 миллионов, переспросил я. Тебя же завтра размоют или просто затрут среди других мелких акционеров. Юра, в чем цимус? Эти вопросы я и задал Мильнеру в тот исторический день 27 мая 2009 года. Юра не стал растолковывать мне все подробности, он и сам тогда толком не понимал, к чему это приведет. Но он поделился своими ощущениями, мыслями и ожиданиями, зачем он это сделал. В тот момент Facebook еще не был публичной компанией. Все акции компании были на руках Марка Цукерберга и его близких друзей-партнеров. Был лишь маленький раздробленный пакет акций на руках сотни сотрудников, которые получили в качестве бонусов и премий. Официального рынка акций Facebook еще не было. Но часть сотрудников хотели их продать, всем нужны были деньги. И постепенно стали формироваться полуподпольные серые биржевые площадки, где и начали торговаться эти мелкие раздробленные акции. На них появились и первые котировки. Партизанщина с акциями сотрудников не нравилась Марку Цукербергу, и он решил ее как-то цивилизовать и взять процесс под контроль. Тогда он и объявил своего рода тендер, конкурс невест, среди потенциальных инвесторов и инвестфондов на право легально и прозрачно купить небольшой пакет акций у его сотрудников, тех, кто готов их продать. Тот конкурс красоты вызвал небывалый ажиотаж. Пришли десятки именитых фондов и инвестбанков со всего Уолл-стрит. Тема была горячая, все хотели купить хотя бы кусочек живого Facebook еще до того, как он выйдет на биржу. Вот на этот конкурс и поехал Юра Мильнер с деньгами Алишера Усманова. Марк Цукерберг – необычный парень. Деньги не являются для него основным критерием принятия решений. Он встречался со всеми потенциальными покупателями лично, стремясь понять философию мысли каждого претендента, что они думают о будущем. И вот на этом конкурсе тщеславия, ума, интуиции, опыта, экспертизы и победил в тот день Юра Мильнер. Молодой Марк Цукерберг выбрал не каких-то вальяжных инвестбанкиров с Уолл-стрит, прожженных акул американских хедж-фондов, а выбрал Юру. Родители Мильнера переехали с Украины в Москву давно, еще в советское время. Сам он родился уже в Москве, закончил физфак МГУ, успел поработать в советской науке, а в 90-х, как и многие из нас, ушел в банковское дело. Сначала простым сотрудником в Мировой банк, а затем в Минотеп к Ходорковскому вести его инвестиционно-банковский бизнес. После дефолта 98-го он организовал уже свою компанию и с головой погрузился в русский интернет, скупая последовательно Mail.ru, Одноклассники и ВКонтакте. За прошедшие 10 лет он глубоко погрузился в эту индустрию, чувствовал и понимал там все, чем живут эти компании, где их слабости и куда они растут. Его беседы с Павлом Дуровым, борьба за покупку Одноклассников и дали ему тот опыт, знания, бэкграунд, которые в результате перевесили все про и контра, и Марк Цукерберг выбрал именно его, Юру Мильнера. Это, казалось бы, проходная, рядовая сделка на фондовом рынке стала на самом деле ключевой для всех рынков, и для американского, и тем более для российского и украинского. Именно с этой сделки начался инвестиционный взлет акций Facebook. Весь мировой инвестиционный бомонд повернул головы в сторону Facebook и Мильнера. Это был его взлет, как первый полет Гагарина. В этот день Юра улетел в космос мирового интернета. И дело даже не в том, что наибольшую прибыль на этой сделке заработал Усманов, ведь деньги были в основном его. Самое главное, Юра сделал шаг наверх, перешел на верхнюю палубу мировых инвестиционных процессов. Там ходили совсем другие деньги и совсем другие проекты. В первые дни после той сделки я был очень горд за Юру, за то, что мы знакомы, давно уже совершили не одну сделку, вместе праздновали дни рождения и все такое. Но постепенно приходило и горечь понимания, что теперь Юрию Мильнеру будет не до нас, не до тех, кто остался ютиться на нижних палубах России и Украины. Все инвестиционное сообщество, которое до того момента рыскало по полянам российского и украинского интернета, повернуло свои взгляды на него и стало завороженно следить за Мильнером и Усмановым. Что они там творят на рынках США и Китая? Печальнее всего было смотреть на Украину. К тому моменту в России прошли уже почти 10 лет инвестиционного бума в интернете. Были созданы внутренние гиганты типа Яндекса, Мейла, Рамблера, ВКонтакте. Это были крепкие капитализированные структуры с многомиллионными прибылями. Даже если ключевой инвестор переключал свой взгляд на США и Китай, внутренний российский рынок продолжал расти и генерировать игрокам прибыль. Этой собственной прибыли было достаточно для роста, новых покупок и создания новых продуктов. Но в Украине в этот момент все было иначе. Украина отстала. Она пропустила инвестиционный бум нулевых, а рекламные деньги так и не начали толком идти в сеть. Сторона была на перепутье. Неопределенность нарастала. В этот ключевой для рынка момент я и решил, пора хеджировать риски. Мы продали часть нашей доли украинских инвестиций богатому швейцарскому фонду. Они были воодушевлены именем Мильнера, увидев его в наших партнерах. Они верили в его интуицию и дали нам неплохую цену. То есть сделкой мы полностью отбили свои вложения в украинский интернет и даже вышли в прибыль. Мы остались акционерами проекта, продолжали управлять им, но с того момента стали наблюдать за этим скорее со стороны. Что же теперь будет происходить на этой украинской поляне, где гуляет туча местных голодных гетманов, пропал интерес российских инвесторов, а мировой финансовый кризис полностью остановил рост местного рынка интернет-рекламы?